Глава 10. 17 июля 1943 года. Ничего удивительного, что на болоте мы немного подвисли. Проходов Хаски нашел аж 3 штуки. Один, правда, условный и совсем не туда, куда мне было надо, но тем не менее. Расположились мы на достаточно большом острове, прямо посредине болота и совсем недалеко от маленького, но глубокого озера на берегу, куда чуть позже Хаски протоптал дорожку, так что с водой у нас проблем не было. Продукты мы тоже выгребли из всех землянок и загрузили в 10-местную надувную лодку с мощным мотором, заказанную мною с Тяха. Остановился только с одной целью. Мне надо было разобрать оперативную информацию для Смирнова по этому времени и набить 10 географических координат по месторождениям природных ископаемых для срочной передачи ему же. Это только для того, чтобы окончательно прибить его руководство на Большой Земле. А Рубик своим докладом, понимать, стукачеством, довершит дело. Выходить на связь надолго я не могу, поэтому передавать буду небольшими кусками, чтобы немцы меня не запеленговали и не сбросили мне на остров пару тонн бомб. Нет, пяток юнкерсов мы собьем. 7 переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и 4 стрела 2М «Стерх» мне передал. Но это образцы. И угробить их на убитые войной тихоходные колоды мне совсем не улыбается. Так что лучше мы по-тихому посидим на болоте. Целее будем. Преследование упырей я тоже не боялся, и вот почему. Полутора десятка полицаев из загонщиков первой волны, политых бензином из пешки, вполне хватит изобразить погибших у пулеметов лесных бандитов. А после того, как там прошлись несколько эскадрилей штурмовиков, опознать их не сможет даже родная мама. На следующий день пешки причесали и место нашего выхода в болото, и берег озера, где стояли землянки, так что никаких следов там не осталось. По болоту пройти? Да милости просим. С удовольствием посмотрим на это представление. Для того, чтобы найти тропу, Хаски чуть не утонул. Всем отрядом этого Сусанина вытаскивали. Но это же Хаски. Он на таком болоте родился. Родители у него геологи. Хаски до 17 лет с ними по сибирским лесам и болотам болтался. Он мне сам однажды рассказал, как в щенячьем возрасте от отца на болоте спрятался, так его оттуда вертолетом доставали. 10 лет ему было. В школу-интернат ехать не хотел. Не хотел, а пришлось. Но, как всегда, нет худа без добра. Доставали его спасатели, поднимали на специальные люльки прямо в вертолет, так как тяжелую машину посадить в трясину было невозможно. А этому малолетнему засранцу понравилось. Пока летели, да и когда прилетели, сразу же его не выгонишь. Он от ребят не отлипал. Видимо, тогда кто-то из старых, умных, хлебнувших в своей жизни различных впечатлений мужиков, качественно прочистил будущему Хаски мозги. С тех пор мальчишка начал с прилежанием учиться, тренироваться и в результате оказался в военном училище. Судьба — штука изворотливая. С ребятами я поговорил на второй день после того, как мы вылезли на остров. До этого как-то времени не было. Лето, июль месяц, болото. Комарья столько, что ими закусывать можно. Пока двигались еще ничего, а как встали, лучше бы не останавливались. Пришлось разбивать лагерь и натягивать камуфлированный полог над сваленным грузом. Да и так работы было много. На острове я собирался зависнуть на пару дней, чтобы собрать мозги в кучу. Уж больно неожиданно для меня было появление всей этой толпы. Оглядывая своих друзей, я мысленно млел от радости, хотя виду не подавал. «Степаныч!» «Нет, не так. Это же Степаныч, вашу ж мать! Просто легендарная личность! 50-летний майор, инженерная разведка, умелец на все руки! Это он меня в свое время всяким саперным премудростям учил. Своими руками он может и блоху подковать, и подкову сломать, и открутить голову терминатору, поставив эту голову у себя в гараже и присобачив ее к древнему второму пню. После этого дряхлый комп будет работать умным домом, при любом подозрительном шорохе отстреливая в разные стороны по участку в 6 соток противопехотные мины кустарного производства. Не спрашивайте меня, как он это сделает. Степаныч сам объяснить половины не сможет, но это доказанный факт. Количество поставленных и снятых им мин исчисляется многими тысячами. Учеников сотни, начинал еще в Афгане. Я, когда его увидел, не поверил своим глазам. Звездец Германии, Японии, Америки и всем остальным вместе взятым. Теперь самое главное – находиться подальше от него. Когда его пробивает на пиротехнические идеи, стонут все вокруг. Степаныч поэтому майором и ушел, а не генерал-майором. Слепил он методичку по минно-взрывному делу, и из нее на окружных учениях на полигоне стал раскладывать минную постановку благодарным слушателям. В процессе влез в разговор пришлый генерал и начал Степаныча строить как щенка. Степаныч психанул, послал генерала на детородный орган и нажрался с горя. Генерал радостно свинтил, потусил еще пару часов с себе подобными индивидуумами и покатил на личном «Мерседесе». «Мерс» выкатился за ворота полигона и очень красиво взорвался. К странно целому автомобилю подскочили едва ли не половина присутствующих на полигоне суровых военных. Сначала добровольные спасатели чуть не поддохли от запаха, а потом от хохота. Рванули 3 синхронно установленные светошумовые гранаты. Все 3 снаружи, но генералу хватило. Воняло не только в «Мерседесе», но и в радиусе 10 метров от эпицентра генеральского взрыва. Как невменяемый Степаныч умудрился сотворить такую подлянку, никто так и не понял, ибо он был в дрова и все время на виду. Впрочем, Степаныч мог к этому свои руки и не прикладывать. Приятели и почитатели у него столько, что подобную пакость мог слепить кто угодно. Странно, что генеральский Мерин в космос не улетел, а вполне мог, что само по себе означает, что квалификация умелых шаловливых ручек была все же достаточная. Вот только ни зарю, ни факел вояки не используют, а пользуются обычными взрыв-пакетами, что опять-таки означает, что приколист – человек запасливый, с правильными мозгами и обширными связями. К сожалению, генерал оказался с душком не только по запаху, но и по жизни, так что Степаныча ушли из армии уже через пару месяцев, и он благополучно перекочевал к стерху. Генералу тоже пришлось покинуть славные ряды российской армии, ибо погоняло «засранец» прилепилось к нему до конца жизни и, по информации моих друзей, преследует его и на гражданке. Это славное боевое имя периодически появляется на заборе и воротах его очень немаленькой дачи. Однажды даже на капоте «Мерседеса» появилось. Кто-то из доброжелателей постарался навести красоту на новенькой машинке. Гвоздем. Мишики. Вот это подарок из подарков. Лучшие технические специалисты, которых я когда-либо видел в своей непростой жизни. Спецы уровня Степаныча. Все 3. Полный комплект. Даже не представляю, как они здесь оказались и как их отпустил стерх. А под грудой оборудования, что они притащили, прогибаются все бойцы погранца и авиэля. Старший Мишек – вообще кандидат математических наук. Средний – уникум. Самородок, золотые руки. С трудом закончил колледж. Как и многие технари, абсолютно не дружит с гуманитарными предметами, но в 10 лет из радиоуправляемой машинки собрал радиоуправляемый вертолет. 2 русских Михаилов и грузин Мишико. Позывной у последнего Датви – медведь по-грузински. Коренной москвич и, между прочим, князь древнейшего рода. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики с красным дипломом. В армию пошел сам, хотя откосить возможность была. Рост у этого технического специалиста – 2 метра 4 сантиметра. Каждый кулак как 2 моих, а шерсть, которая его покрывает, даже через верх тельняшки пробивается. Удивительно, но пальцами толщиной с сардельку Он может раскидать на мелкие запчасти ноутбук, отремонтировать его и собрать обратно. При этом по жизни просто потрясающий человек. А со средним Мишиком они друзья, не разлей вода. Ким, снайпер от Бога, в полете определит мужчину комара и в легкую отстрелит ему первичные половые признаки. Уникальные глаза и умения. Чего его сюда занесло? Вроде все у него было в порядке. Работал инструктором в частном охранном агентстве и элитном фитнес-клубе. Учил стрельбе совсем не бедных граждан. Странно. Сава. Снайпер. Этого знаю мало, но ничего плохого про него не слышал. Как и большинство снайперов, немногословен и крайне надежен. Работал у стерха, что само по себе своеобразная рекомендация. Человеку с душком стерх к себе бы не взял. Док. Капитан медицинской службы. Врач в четвертом поколении. Психолог. Кандидат наук. Умнейший человек. Какая-то мутная история была с набитым таблом начальника госпиталя и сломанными у него же челюстью и ключицей. Наш человек. Багги и Лето. Разведчики. Выглядят как близнецы. Невысокие, коренастые, жилистые живчики. Те еще орелики. Стерх их, как и меня, достал из глубокого, размером с Марианскую впадину анального отверстия. У обоих гипертрофированное чувство справедливости, так как они это понимают. Любого карателя или полицая на этой войне они, не моргнув глазом, нашинкуют в мелкий винегрет. С этими все понятно. Оба контуженные на всю голову. Воюют всю жизнь. Непредсказуемые в поступках, но надежные и очень умелые мужики. Хорошо, что мы на болоте. За ними нужен особый присмотр. С них станется по пути два десятка полицаев вырезать. Именно так Багги на пожизненное чуть не уехал. В рядовом рейде он со своими архаровцами сделал небольшой крюк и совершенно случайно оказался в абсолютно другом районе и в прямо противоположной стороне. Типа заблудился. Заблудился не только Багги с группой, но и стоявший в укромном месте грузовик «Урал» с левыми местными номерами и различными, не относящимися к штатному вооружению группы, предметами. 29 мужских трупов из семей боевиков, захвативших и зверски замучивших бойца Багги. 7 суповых наборов опознать так и не смогли. Головы искали всем районам, но так и не нашли. А остальное было порублено на куски, свалено в кучу, накрыто свиными шкурами, облито бензином и подожжено. Пару свиных голов какие-то неизвестные личности пристроили прямо в хозяйской спальне огромного дома, а весь остальной дом изнутри окропили свиной кровью и натерли свиным фаршем. У каждого из нас есть свой предел жестокости. У Багги он тоже когда-то был. Его, демобилизовавшегося бойца, поймали по гражданке дома, увидев на видео, что делали и что сделали с молодым здоровым, полным сил, 22-летним парнем и его матерью, Багги просто-напросто сошел с ума. Сдал группу Багги кто-то из штабных шакалов. Когда военная прокуратура с помпой и всевозможной шумихой приехала их арестовывать, Багги со своими ребятами уже более 12 часов был в пути. Среди особистов нашелся нормальный человек, отправивший их от греха подальше военным бортом. Кстати говоря, спас он не только Багги с группой, но и всю толпу штабных и прокурорских крыс с вездесущими и всем гадящими левозащитниками. Багги был очень серьезно настроен и живым сдаваться не собирался, зная, что с ним сделают местные мстители после откровенного предательства проплаченных прокурорских чинуш. На аэродроме капитана ВДВ с ребятами уже ждали стерх и очередной военный борт, перенесший их через половину страны далеко за Уральские горы. Если кто не знает, Сибирь – это отдельная страна со своим многовековым укладом и гостеприимными людьми. Пойди найди там разведгруппу ВДВ, а мы все посмеемся над этими потугами. В тамошних лесах и болотах танковую армию можно потерять. Нормальный человек никогда не сделал бы того, что сотворил отомстивший по полной программе командир разведгруппы ВДВ, но Багги к тому времени к нормальным людям никакого отношения уже не имел. Случай с бойцом Багги всколыхнул обе стороны конфликта, и группу находили дважды. Первый раз охотники просто пропали вместе со всей своей техникой, группой поддержки, сидящей в районном центре, оружием и добровольными помощниками. Даже арендованный за бешеные деньги вертолет пропал, как не было. Вторую группу охотников демонстративно развесили на деревьях вдоль не слишком оживленной лесной дороги. Правда, добровольных помощников им найти в этот раз не удалось, и привыкшие к безнаказанности у себя дома мстители захватили семью местного лесника. Ответного визита на родину к кровникам делать никто не стал, ограничившись показательными расстрелами соплеменников покойных мстителей в нескольких крупных городах и уничтожением материальных ценностей последних. В расстрелах отличился лесник, у которого беспощадные и справедливые горные орлы всем скопом изнасиловали, а потом убили жену. Жутко охраняемый тип, обложившийся охраной, как маленькая девочка, шоколадками на кондитерской фабрике, получил крупнокалиберную пулю в голову с 1200 метров. На чем, собственно, конфликт и закончился. Ибо взять с Багги, кроме анализов, нечего, а огромный автосалон в Питере, десяток бензоколонок на оживленных трассах и парочка ху-шестых, БМВ и Майбах в Москве, совершенно случайно сгоревшие в течение нескольких дней, потянули на сумму, в несколько раз превышающую содержание десятка таких охотничьих команд в течение нескольких лет. Искать Багги можно вечно, и также вечно Багги с лесным стрелком, примкнувшим к разведгруппе, будут с безопасного расстояния отстреливать всех, кто им подвернется, а боеприпасы на складах российской армии никогда не закончатся. Под шумок по всей стране сгорело еще несколько сотен дорогих и не очень иномарок. Различным несознательным гражданам нашей многонациональной родины очень понравился подобный способ решения мелких домашних конфликтов и улучшения своего благосостояния за счет выплаченных им страховых сумм. С лета та же песня, что и со мной. Сразу после рейда потерявший двоих хороших парней командир разведгруппы изо всех оставшихся сил зарядил штабному генералу в репу. Зубы генерала улетели далеко за горизонт, репа раскололась на множество осколков, а лето не спеша начал собираться на зону. Свидетелей сольного выступления прикомандированного капитана морской пехоты набралось слишком много. Челюсть новоиспеченному инвалиду собирали несколько месяцев. Зубы вообще не нашли. А кавалера ордена мужества и двух медалей за отвагу отмазывать никто даже и не пытался. Сидеть за красно-лампасного засранца лето не захотел, поэтому с концами пропал прямо из здания суда. К тому времени бывший гвардии капитан был уже глубоко гражданским человеком, и в суд его сопровождали хорошо повоевавшие в свое время ОМОНовцы из местного РУВД. Знающие историю лета менты оказались нормальными мужиками и вовремя отвернулись. Помахав широкими лапищами с набитыми костяшками, неспешно уходящему вдаль лета, ОМОНовцы смахнули скупые мужские слезы и для отмазки принялись навешивать друг другу легких звездюлей. Камеры слежения в здании суда в этот час по странному стечению обстоятельств не работали. Видимо, словили глюк. Задумчиво посмотрев на лежащего без сознания оператора камер наружного наблюдения, школьный друг лета, Веня Заботливый, по кликухе Водяной, вытащил монтировку из раздолбанного в хлам сервера, почесал этой же монтировкой спину, ибо иначе не доставал, и также неспешно дошел до микроавтобуса с наглухо тонированными стеклами, в котором уже переодевался лето. Глюком этого двухметрового амбала еще никто никогда не называл. До работы у стерха лето 4 года лениво загорал на пляже спасателем в сопредельной стране, наверстывая неотгуленные в прошлой жизни отпуска. Лето стало летом именно по этой причине. Во время службы на Северном флоте загорать лейтенанту, старшему лейтенанту, а затем и капитану морской пехоты приходилось только зимой, и мечта о знойном отпуске стала иносказательной, так как подкалывали его летним отпуском все, кому это было не лень. Мой командир нашел этого отпускника первым, а остальные делают вид, что разыскивают его до сих пор. Менты тоже люди, и часто достаточно неплохие. Зарплату за то, что они найдут лето, им не увеличат, а с прилежанием разыскивать человека, с которым ты мог бывать в одних и тех же горах, это самого себя не уважать. Так что искать лето такими темпами будут остаток его жизни, что клятвенно и пообещал бывшему подполковнику спецназа один из заместителей начальника того самого РУВД. По странному стечению обстоятельств, федеральный розыск лето так и не подали, а потом вообще потеряли его уголовное дело. Бывает. В ментовских архивах еще и не то бывает. Сам по себе бывший морской пехотинец человек не злой, но память у него просто потрясающая. За гибель своих бойцов из-за дебильного приказа штабного выскочки Лето сгоряча наобещал ему самых разнообразных и удивительных приключений и изменения внешности, физической конституции организма и пола. Насколько я знаю, за 5 лет, проведенных в организации стерха, Лето с товарищами анонимно, чтобы не подводить мужиков из РУВД, пообщался с персональным кровником 4 раза. В результате бывший штабной генерал последовательно обзавелся 5 сломанными ребрами, выдернутыми из плечевых суставов руками, переломанными ногами, неоднократно отбитыми внутренними органами, капитально отрихтованной бестолковкой, у иных именуемой головой, инвалидной коляской и ветвистыми рогами. О последнем приобретении, постоянно пребывающий в госпиталях недоумок, даже не подозревает. Но его жена просила заходить Лето в любое время года, дня и ночи. Лето, разумеется, пообещал, и как нормальный российский офицер периодически выполняет свое обещание. Формальному мужу это вряд ли понравится, а фактическому на это наплевать. Не надо жениться на женщине моложе тебя почти на 20 лет, если ты не можешь хотя бы иногда радовать ее ночами. Правда, домашний олень приобрел еще пару кое-чего. Эти кое-что огукают и, наверное, уже зовут этого морала папой. Не знаю, как это парнокопытное животное, но его жена в диком восторге и на 7-м небе от счастья. Как бы она одного из этих кое-чего Лето не назвала. С нее останется. Она девочка с характером. Останься этот пластический хирург в нашем мире, следующее приобретение отставного по инвалидности генерала называлось бы «малышкой кастрации». Как и большинство морских пехотинцев, Лето человек слова. Если пообещал сделать, сделает обязательно. Судя по тому, что он сидит прямо передо мной, детей у краснолампасного рогоносца больше никогда не будет. Этих орлов я неплохо знаю. Видимо, придется приставить к ним кого-нибудь из девчонок-фей и сказать, чтобы немного похромало. Тогда они от нее не отлипнут и никуда не денутся. Главное их за линию фронта целыми и невредимыми довести, а там их к делу приставят. Таю о задачу, они с нее глаз не сводят. Та и практика, а баги с Лета — дополнительный источник информации. Надо только зарядить погранца, рассказать между делом о не совсем традиционной реакции Таи на настойчивое ухаживание. Все равно погранец рядом с ребятами увивается, оружие разглядывая. Хаски. Помните, как выглядят глаза у собаки породы хаски? Голубые до прозрачности, как льдинки. Характер такой же, бесстрашный, преданный. Волка в одиночку загрызет. К стерху попал достаточно давно. Спустя 2 года после увольнения из армии похоронил родителей и почти сразу развелся. Малыш. Снаружи скала, от которой пули отскакивают. В душе большой ранимый ребенок. Хаски и малыш — мои боевые братья. Это они меня из той задницы на себе вытащили. Малыш детдомовский. Семьей ему была армия, а потом организация стерха. А вот оставшиеся двое. Удружил мне стерх, нечего сказать. Полковник Малышев Александр Иванович. Чекист до мозга костей. Умный, осторожный, опытный. Прошел 3 войны. Очень авторитетный в организации стерха человек. Носитель знакового для понимающих людей боевого имени ЧК. Видимо, один из тех людей, кто осуществлял связь стерха с официальными структурами. Появление его здесь – это однозначно попытка навести мост в этот мир. Обломал я нашим чекистам всю малину. Будешь теперь в одно лицо здесь крутиться. О подрыве блиндажа ты последним узнаешь. И, наконец, человек, про которого мне написал стерх. То, что мне написал о нем мой командир, я прочел и тут же забыл. Я про этого человека только слышал, но не знал, что он знаком со стерхом. В нашем узком кругу этот человек — легенда. Для некоторого количества высокопоставленных уродов было бы желательно, чтобы этот человек был легендой посмертно. Жизнь этого мужика через мясорубку прокрутила, а он выжил. Уйти сюда – самый лучший для него выход. В нашем мире безопасных мест для него нет и никогда не будет. Это еще одна причина, по которой я без колебаний подорвал блиндаж. Хрен за ним сюда, кто придет. Запомнил я только одну фразу. «Верь ему как себе». Я знаю только одного человека, о котором так сказал мой командир. Этот человек сейчас передо мной. Лисовский Николай Валентинович. Лис. Обрисовав общую ситуацию, как есть с самого начала, я закончил словами. В общем, как-то так. У вас у всех отсюда 3 дороги. Первая – самостоятельно, как решите сами, без меня. Вторая – с Советским Союзом. Там придется играть по их правилам. Третья – со мной до конца. Я не хочу идти с Советским Союзом вместе. Рядом, да. Помочь, чем смогу, не вопрос. Но лезть в политические игры и целовать в мягкое место правителей не мое. К тому же я очень сильно не люблю коммунистическую партию. Вернее, не саму партию, а то, во что она уже превратилась. Заметил одно. Мы другие. Разница огромна. Для врастания в среду необходим особенный статус, либо тщательная маскировка, и все равно сдаст в органы базарная торговка или парикмахер. Здесь в тылу врага не так заметно. Здесь всяких хватает. Но люди, прилетевшие из-за линии фронта, это отметили сразу. Как показала история нашей с вами страны, чуть позже мы будем помогать всему миру, но только не самим себе. В результате имеем, что имеем. Именно поэтому я перевожу весь свой отряд за границу и стараюсь максимально обезопасить себя экономически. Там мой отряд – советские и русские, и различия объясняются иным воспитанием, а потом все адаптируются. Схема, которую я нарисовал, поможет стране получить огромное количество денег на последнем этапе войны и, самое главное, в первый послевоенный период. В то же время просто жизненно необходимо передать максимальное количество информации сейчас, в первую очередь военную, техническую и политическую. Сам я этого сделать не могу. У меня под Ригой люди сидят, без меня их всех уже к осени затравят. К тому же моя личная цель остается прежней – физическое уничтожение карателей и нацистов, скрывающихся и скрываемых странами Западной коалиции. Читал я как-то в интернете, был такой... Хорватский палач 29 августа 42 года принимал участие в соревновании по убийствам пленных сербов. Одержал победу, убив ножом 1360 человек. Умер собственной смертью в 2007 году в США. Спокойно жил, не особенно и скрывался. У меня сейчас 28 человек граждане США и 6 Великобритании. Все легализированы. По мотивации все просто. Я попал сюда случайно в июле 41-го. Все, кого вы видели в отряде, за редким исключением, должны были погибнуть в том же году. Теперь они мои друзья, такие же, как малыши Хаски. Без меня их всех пустят под нож просто потому, что они меня видели. Я замолчал, и тут же Малышев задал вопрос. «Что ты предлагаешь, капитан?» «Ну, конечно. ЧК в своем репертуаре. Обломайся, полковник. Авторитетный человек ты там. Мне на тебя откровенно наплевать. Прогибов от меня можешь не ждать, а строить вас всех мне все равно придется. То, что я услышал от дочки про малыша и Виталика, мне жутко не понравилось. Особенно про малыша. Информация о Виталике не удивила. Этого следовало ожидать. Длительный стресс, который Виталик получил на войне, необходимо было снимать. От таких переживаний ломались и более подготовленные люди. Виталик не исключение, а денег у него на 7 жизней хватит. Отсюда и срыв с безумными гулянками и прочей засветкой. С малышом ситуация еще поганее. Мне бы с ним серьезно поговорить наедине. Вот только выцепить малыша одного пока не получилось». Все это время у меня было много дел с Рубиком, Авиэлем и дочкой. Надо было перетряхнуть все хозяйство, привезенное дочкой, показать кое-что из привезенного Рубику, загрузить распределением Авиэля. Ну и кормить, маскировать, радиограммы отправлять. Пока все перетрясешь, 7 потов сойдет. У меня, как у командира этого табора, дел не в проворот. Спать не всегда успеваю. Хорошо, что помощников правильных воспитал. А то совсем бы зашился. «Товарищ полковник, здесь я полковник госбезопасности или командир. В общем и целом форма не важна, но при моих людях только командир. Остальные обращения я просто не слышу. Капитан, егерь и Виктор Егоров остались там. Здесь только так. Мне это звание мои бойцы в самом начале дали, и для меня оно дороже всего остального вместе взятого. Сначала решите для себя, по какому пути вы идете. От этого и будем плясать. В любом случае, большая часть из вас должна уходить за линию фронта, в том числе и дочка с ребенком. Мне их ни уберечь, ни спрятать. Безопасных мест здесь в принципе не существует. Вы же сейчас воевать приметесь, а мне подвиги не нужны. Мне бы своих уберечь. В стране слишком многое надо менять». Вы, Мишики, Степаныч, Док, Ким, Лис, Хаски, можете полностью поменять всю структуру подготовки, помочь избежать ошибок и подтолкнуть страну вперед. Чего-чего, а воевать мы умеем с полной отдачей, никому мало не покажется. Мне же нужно четкое понимание того, что конкретно хочет каждый из вас. Сейчас предложение простое. Я его однажды уже использовал. Я отхожу в сторону... И ко мне подходят те, кто со мной. Подошли ко мне. Я командир. И правила игры мои. Вы их уже знаете. С каждым из вас обсуждаю, что хотите. И решаем, чем мы можем друг другу помочь. Лбом стену пробивать не надо. Опыт и знания каждого из вас бесценны. Работы хватит на всех. Остались здесь. Играйте сами». С капитаном ОСНАЗа НКВД познакомлю, в остальном удачи. В любом случае, от большинства из вас больше пользы будет за линией фронта. Блиндаж — собственность общая, я на него не претендую и возвращаться к нему не собираюсь. Все, что надо, я оттуда уже взял, даже лишка получилось. Вас я совсем не ожидал увидеть. Егерь, что за дурачка ты ко мне приставил? Мальчишка какой-то несмышленный. То передо мной лазает, то по пятам ходит. Броник увидел, челюсть до земли вывалил. Малыш усмехнулся и осекся, наткнувшись на мой взгляд. Борзый стал малыш. Заматерел под крылом у стерха. Фразу о моем старом позывном он просто не услышал, видимо, надеясь на наши дружеские отношения. Что ж, виноват сам, не обижайся. Дурачок, говоришь? Лучше бы ты мне это один сказал. Не так больно было бы. У этого 18-летнего юноша боевое красное знамя, две звездочки и отвага. Он со мной с 41-го. Бронежилет в тот день он увидел первый раз в жизни, а приказ получил от меня конкретный — прикрывать тебя задницей. К моим приказам они все относятся очень ответственно и выполняют их буквально. Ты там как в кино в рост ходил, только шашкой не размахивал. Бесстрашный ты наш. Вот он тебя своей спиной прикрывал и твою пулю получил. Не было бы броника, там бы его и похоронили. Хорошо, пуля на излете была. Гном только трещину в ребре заработал. Что же ты, урод, про снайпера сказал, а сам прогулочным шагом оттуда ушел? Встряхнись, малыш. Это не кино и не компьютерная игра. Кнопки перемотка назад и перезагрузка не предусмотрены. Пулю в голову можно получить, как у нас, а запасной жизни нет и не будет. Лично я это только на второй неделе понял, когда каратели деревню резали. С гномом мы так и познакомились. Он в собственном расстреле участвовал. Правда, тогда он еще не был гномом, а был простым деревенским мальчишкой 16 лет от роду. Гном из той деревни, в которой я с катушек слетел, увидев зверство карателей. Да, малыш, совсем недавно от одной нашей общей знакомой один мой знакомый малыш получил кликуху «дурачок». Между собой они иначе тебя не называют. Ты слово «дурачок» у них услышал, когда к ним подходил, но не понял, к кому они так обращаются. Так что у тебя теперь новое боевое имя. Заслужил. С дочкой ты неправильно себя повел еще там. Не удивлюсь, если вернулась обратно она из-за тебя. Прежде чем лезть к ней со своей любовью, надо было прямо спросить, как она к этому относится. Они другие. Это то, что я сказал сразу. Другое воспитание, другое отношение к жизни, другое поведение в быту и семье, другой менталитет. Для этих ребят дочка — помощник командира отряда и их сестренка, а ты для всех — пока никто, и звать тебя никак. Приблизительно как пилоты-пешки. Просто знакомый. Я замолчал, спокойно глядя в наливающееся кровью лицо своего друга. Он и правда так ничего и не понимает. «Егерь, мы это как-нибудь без тебя решим». Малыш был раздосадован и оттого раздражен. Он совсем не ожидал таких слов и того, что дочка сразу расскажет мне о его сольном выступлении. К тому же, как только Вера вышла из блиндажа, ее окружили девочки Таи. Фея, поговорив с Верой, уже пару раз послала малыша по известному всем адресу, а гном по-дружески просветил неразумного боевого соратника о правилах поведения в отряде. Отношения между мужчиной и женщиной в моем мире и времени проще. Малыш как привык, так себя с Верой и повел. Они действительно другие. Здесь тоже все просто, но девчонки ведут себя иначе. Я это понял еще в 41-м году при строительстве первой базы. Внутри маленького общества, деревни, поселка или провинциального городка к женщинам больше уважения, и девушки пользуются большим авторитетом. Те же Погранец перед Эстер и Рысь перед Иланой 2 года хороводы водили. Они очень долгое время были девочкам чужими, несмотря на то, что были инструкторами, и к ним было больше доверия. Про старшину я и не говорю. Огромный 100-килограммовый облом с кулаками с кирпич, 2 года державший в кулаке весь отряд, превращался в прыщавого подростка рядом с 50-килограммовой девочкой. Хорошо, что я их на выходе сделал мужем и женой. Сам собой горжусь. Старшина от радости, наверное, чуть с ума не сошел. А малыш? Малыш до сих пор не понимает, как и куда он попал. Жаль, что объяснять ему это придется при всех. «Нет, малыш, решать без меня вы должны были там. Вы не бойцы моего отряда, а пока сами по себе. Вы все взрослые мальчики, когда ехали на сафари, надо было думать головой. Вы имеете право делать все, что хотите, но к моему отряду это никакого отношения не имеет. Выйдем из болота и разойдемся в разные стороны. Навязываться вам я не собираюсь, прогибаться перед вами тоже. У меня много своих дел, а времени с каждым днем все меньше и меньше. Мне необходимо все это хозяйство переправить за линию фронта, а запасного места для приема самолетов у меня нет. Я хочу, чтобы ты понял, малыш. В отряде есть свои правила, и они выполняются всеми бойцами как устав в армии. Дочка — боец моего отряда и мой ближайший помощник. А ты для всего отряда реально никто, хотя и мой друг. Ощути разницу. Это там ты был крутой пацан, прошедший войну. А здесь, на войне, даже годовалый сын Веры. Сколько там у тебя твоей войны было? Полгода в расположении, пяток зачисток и три рейда? А, да, еще 6 лет за спиной у стерха. Уже 8? Кем? Личным шофером и на великой должности «принеси, подай, иди нахрен не мешай»? У этих мальчиков и девочек война каждый день и каждый час. Они ложатся спать на войне и просыпаются на войне уже более 2 лет. И это далеко не все, что ты не понимаешь до сих пор. Вера считает себя замужней женщиной. Именно это ты с вершины своей крутизны до сих пор не осознал. У нее муж и ребенок. То, что ее муж остался там, для нее не важно. Как он себя ведет, тебя не касается, это их семья. Главное, он жив. Если бы Виталик погиб, Вера вела бы себя совсем иначе. Она хорошо к тебе относилась, но не более того. Другое воспитание, малыш. Ты должен был понять это раньше. Ты зря сюда приехал за Верой. Вы не решали и не решаете ничего вместе. Она приняла решение вернуться обратно сама. И ты сейчас здесь. Решишь все сам, только за себя. У Веры все ее близкие погибли в самые первые дни войны. Все, понимаешь? Ее младшую сестренку изнасиловали и убили фельджандармы. А ты, дебил, за весь этот год ни разу не спросил о ее семье, как и не спросил, почему она сюда возвращается. Для Веры семья — это все, что у нее было в той жизни. То, что ты помогал ей в работе, Вера воспринимала только как дружескую помощь, не более того. Она никогда ни о чем тебя не просила. Для замужней женщины это недостойное поведение. Ее так воспитали родители. С Нового года, видя, что Виталик загулял, ты начал подбивать к ней клинья, а потом и откровенно подкатывать свои вонючие бейцы. А для замужней девушки в этом мире это жесточайшее оскорбление. При наличии живого мужа ты приравнял ее к гулящей женщине. Она очень долгое время не могла понять, чем заслужила такое отношение к себе, пока не поняла, что это для тебя норма поведения. То, что мы называем флиртом и свободными отношениями, в этом мире называется проституцией. Для дочки такие отношения неприемлемы. Но ты ничего другого ей не предложил. Другой менталитет, малыш. Они другие. Разница в 70 лет. Поговори ты с Верой по-человечески вовремя. Может быть, она осталась бы там, и со временем у тебя был бы шанс, а ты вместо этого к ней с пузырем и своей неразделенной любовью приперся. Дочка действительно тогда хорошо к тебе относилась, иначе она бы тебе не по роже съездила, а завалила из Вальтера, который я ей подарил. В тот памятный для вас двоих вечер ты очень вовремя остановился. Еще пара секунд, и ты легко мог оказаться с половиной обоймы в брюхе. Я их всех учил защищать свою жизнь. А слово «честь» для этой девочки — не пустой звук. В нашем мире и времени это понятие уже почти забыто. С оружием дочка не расстается, а стреляет очень хорошо с 2 рук. У нее за 41-й год 9 упырей, и первый из них в упор из нагана. Сейчас разницы между тобой и упырями для нее практически нет. Если ты попробуешь начать ваши отношения заново, ты начнешь даже не с нуля, а с 4-го уровня подземного паркинга. Туда дочка ушла со своим мужем. Но ни Виталик, ни ты не смогли стать ей близкими людьми. Вернулась она только поэтому. Здесь эта девочка дома. Все, кто ее сейчас окружает, ее семья. Другой семьи ни у кого в отряде нет. А ты сделал все от себя возможное, чтобы стать Вере чужим человеком. Держись от дочки подальше. Я отношусь к ней как к собственной дочери. Это там она рассчитывала только на себя. Здесь рядом с ней ее напарница-фея. За дочку она убьет тебя, не задумываясь, не думая о последствиях и ни капельки не сомневаясь в своих действиях. Не надо провоцировать фею, как ты делал в последние несколько часов. Лично для тебя это смертельно опасно. Дочка — самый близкий ей человек. Они вместе учились, делили одну банку тушенки на двоих в дозорах, убивали упырей и теряли друзей. Дочка была самым первым человеком, который заботился о фее после зверского уничтожения ее семьи, а личный счет этой 16-летней девочки давно перевалил за сотню. Из уничтоженных ею нелюдей больше 60 ножами. Гестаповцы, эсэсовцы, офицеры вермахта, каратели, местные полицаи, полицейские из полицейского полка охранной дивизии. Рядовых вермахта в этом списке практически нет. За прошлогодний рейд в Ригу фея получила боевое красное знамя и пулевое ранение в грудь на вылет. Что она вытворяла в Риге, я лучше рассказывать не буду. Вся твоя жизнь в детском доме, твоя армия, твоя война и твои подвиги за спиной у стерха по сравнению с этим пятинедельным рейдом — это игра малолетнего мальчика в песочнице. Я придержу фею, но ты веди себя прилично. Поведешь себя неправильно, любая из девчонок, охраняющая дочку с ребенком, засадит тебе пулю в ногу и будет права. В этом случае тебе никто из отряда руки не подаст. Сдыхать будешь, мимо пройдут. Всему отряду фиолетово, какой ты крутой. Они не понимают, как можно кичиться тем, что воевал. Для них крутость — выжить в трехнедельном рейде, по пути взорвав железку, походя заминировав сделанными собственными руками ПМП несколько дорог, перебив 30 полицаев и принеся в клювики разведданные, чтобы убивать упырей и дальше. Эти мальчики и девочки воюют 2 года и пережили такое, что тебе в страшном сне не приснится. Я тяжело вздохнул, вспомнив лежащую в пыли Сару, забитую до полусмерти ногами и прикладами. Эстер, фею, Арье и остальных ребят, стоявших на коленях под дулами винтовок, просидевшего всю зиму, как собака на цепи ежа, ежедневно избиваемого палками и специально срезаемыми в лесу прутьями, заморенного голодом, побоями и унижениями, но не сломленного Авиэля, и принялся подниматься. Вот и поговорили. Ничего они еще не понимают. Встав на ноги, я с сожалением посмотрел на них. Я был таким же 2 года назад. Я изменился. Изменятся они или погибнут, зависит только от них самих. Но все это уже без меня. Думаю, что проще, чтобы отсюда ушел тот, кто сам. Ты здесь 2 года и сделал немерено. Ты здесь командир, и это не обсуждается. Неожиданно для меня сказал подполковник Лисовский. Я такой поддержки, если честно, не ожидал. И несколько мгновений тупо стоял, пока не понял, что выгляжу просто глупо. Со мной остались все. Малышев и Лис, подключив Степаныча, Мишаков, Саву, Малыша и Кима, тут же принялись терзать ноуты на предмет текущей информации для передачи сейчас и стратегически для копирования. Генераторы бесперебойники ко мне тоже приехали, а горючки мы с самолета набрали, да и запас был. Замотался я уже пользоваться генератором, сделанным Виталиком на коленке из двигателя немецкого мотоцикла. Его только на подзарядку аккумуляторов рации хватает. Сам я, прихватив хаски и багги с лета, взялся изучать дальнейшую дорогу через болото. Оказывается, тропу пробивал не один хаски, все отметились. И часть жителей Псковской области тоже. Док работал по своим базам сам, откладывая мне материалы для совместного обсуждения. Моя идея с патентованием и производством всего за границей увлекла его первого. В нашем мире он успел побывать на Кубе и хотел построить здесь свою Кубу. Кубу вряд ли. Начали уже с Багамских островов. Потом будут Карибы, Антильские острова и Мексика. Минимум. Просто все они принадлежат разным странам и очень удобно расположены. Можно не покупать полностью острова, а взять большие куски земли. Есть у меня одна идейка, как забрать себе целый остров, не покупая его. Пообщался я и с Рубиком. Вернее, не так. Пообщался я с напрочь обалдевшими Рубиком, Кубиком и Чуком с Геком. Увидели они уже столько, что находятся в нехилом шоке. В первую очередь они не понимают одного. Как им теперь быть? Это сколько же народа нас видело? Всех не расстреляешь и на Колыму не отправишь. Тем более, как это сделать через мою голову? Что там Рубику Смирнов наплел, я не знаю, но остальные точно не были в курсе. А теперь девчонки вместе с Авиэлем и его ребятами у дочки ноутбук смотрят. Причем смотрят фильм BBC о Багамах, Кубе и Антильских островах. По-моему, все готовы прямо сейчас туда бежать, и Атлантический океан для них не помеха. Гном с ежом, погранцом и его ребятами автоматы с подствольниками облизывают. Доктор с доком сидит. Глаза у него из глазниц уже вылезли и на нервах повисли, как в свое время у Сержа. Как всем, кто это видел, рот закрыть? Придется мне этого врача с собой брать. Я еще и пилота в пешке заберу. Ну да это потом. Пока мы напрягали свои извилины, Смирнов выдал очередной перл. Прислал радиограмму и настаивает на переходе линии фронта. Сейчас все брошу и, подпрыгивая от восторга, побегу через линию фронта. Нашел мальчика на побегушках. Вроде вменяемый мужик, но иногда выдает такое, что уши вянут. Из тех, кто пешком пойдет, дай бог, половина живыми доберется, и то не факт. Плотность войсковых частей в прифронтовой полосе крайне высокая. Небольшой боевой группой пройдем. А дочка с ребенком как? Под нож? Да пошел он нахрен. Ему надо, пусть сам парится. Первичную информацию он получил такую, что двое суток молчал, как рыба об лед, а потом разразился этой ересью. Я пока подумаю, что мне с ним делать. Елагин тоже получил от меня информацию и прислал свой отчет. Я не ожидал такой оперативности. Но Серж, Мария, Клаус со своими юристами и Одой с группой поддержки в Лондоне. Клаус патентует шприцы и рекламирует их применение, в том числе и в ветеринарии. Серж общается с Елагиным и со мной. В Америке шприцы произвели фурор. Их попробовали засекретить, но обломались. По моему совету, Серж сначала организовал утечку информации о том, что в случае препятствия изобретение будет продано в Южную Америку и в Советский Союз. Так что в Штатах все пучком. Трясет всех прилично. Первые партии шприцев, выпущенных Клаусом и Еленой на одном из заводов Америки, растворились в Штатах, как снег в знойной пустыне. Их, правда, будут использовать не как одноразовые. Но разница-то какая? В качестве рекламы вполне пока пойдет. А дальше есть еще пара идей. Главное, производить их никто не сможет, кроме семейки Лермонов. Патент перекрывает все наглухо, а лицензии на производство продаются на ограниченное время и за бешеные деньги. Елагин пообещал ускорить процесс. Англичане очень заинтересовались изобретениями и готовы покупать лицензии, но с отсрочками платежей. Можно и с отсрочками, а можно и не деньгами. Пусть подгонят нам местечко под заводы недалеко от Лондона, или пару островков на Малых Антильских островах. Идейку Елагину я уже подкинул. Советский Союз лицензии выкупил первым и уже перевел часть денег. Но это чисто для того, чтобы Марк с родственниками на Багамах и Генрих Карлович с Марией в Великобритании на начальном этапе строительства ни в чем не нуждались. Шприцы, бронежилеты и разгрузки под различные типы боеприпасов – это так, для начала. В первую очередь разгрузки делаются под американские винтовки М1 «Гарант», М1 «Кардан» и пистолеты-пулеметы «Стен», М3 и «Томпсона». Серж все это уже запатентовал, причем сделал это в Великобритании под крылом у Елагина. Сразу после них будет цифровой камуфляж для различной, в том числе и английской, и американской техники в разные времена года, и в разных климатических условиях. Этим у нас в стране занимается Смирнов с художниками. Идея продать за границу практический воздух очень сильно увлекла его. Параллельно разрабатывается такой же камуфляж и на нашу технику. Наш гений Авиэль уже сейчас чешет свою бестолковку, разрабатывая стиль милитари. Дочка ему специально один ноутбук подсунула. Сидит, пока картинки разглядывает. Надо же не просто содрать картинки. Необходимо подогнать его идеи под это время, чтобы не пролететь со своими нововведениями. Почему стиль милитари? Легкая промышленность во всех странах сейчас заточена под войну. После войны останется просто немеренное количество военной формы, и ее будут донашивать еще долгие годы. Дальше, я думаю, эту тему можно не развивать. Судя по виду и сосредоточенности Авиэля, его гениальная голова работает сейчас как ноут у него на коленях. Таким я его видел только один раз, в 41-м году, когда он лежал в госпитале после посещения Виталика, загрузившего его изготовлением разгрузки и аналогов моей горки. Сейчас Авиэль пару дней порисует, почешет репу и начнет идеи выдавать не остановишь. Забьют они всех производителей своей продукции, или я плохо знаю своего заместителя по хозяйственной части и одного из лучших снайперов отряда. Война войной, а одеваться в Америке любит и вообще новинки любит. Это то, о чем я говорил Смирнову. Главное быть первым. Авиэль будет первым во всем, а дочка ему поможет. Марк и старшина строят базу на Багамах. Все уже там и помогают, чем могут, а в основном греются на пляжах. Мама Елагина и Мария тоже при деле. Эти почтенные дамы крутятся в высшем свете. Княгиня Елецкая даже была удостоена аудиенции у короля Великобритании, а затем у его брата, губернатора Багамских островов. Скорость, с которой Елагин получил необходимые документы на владение 4 никому сейчас не нужных островов, показывает, что некоторая часть бриллиантов засверкает в английской короне, ну или в герцогской. Нам разницы нет. Главный результат, а результат таков. Документы на собственность 4 островов Багамского архипелага подписаны на княгиню Елецкую и ее наследников. Конечно же, острова так и останутся в Великобритании. Сейчас это жуткое захолустье, численность проживающих постоянно – человек 150, не больше. Какие острова? В нашем мире они называются Большой Багама, Большой и Малый Абако, со всей прилегающей мелочью по акваториям, и Бимини, который сейчас на ухо никому не вперся. На нем сейчас контрабандисты базируются. Пусть пока развлекаются, нам они не мешают. Мы начали с Большого Абако. Весь остров будет сдан в аренду семье Лермонов для строительства медицинского центра и медицинских производств. Услышав о том, что на островах будет медицинский центр, а в основном санаторий для ветеранов и инвалидов войны, который курирует княгиня Елецкая, король пошел навстречу семимильными шагами. Второй медицинский центр и производство княгиня собирается открывать недалеко от Лондона. Вот только подберет место. Серж как раз этим и занимается, помимо всего остального. Перед отлетом я поговорил со Смирновым. В Великобритании будут 2 завода. Первый медицинский. Для начала он будет выпускать шприцы различных объемов, а затем, после необходимых согласований, с 2 уже готовыми лекарствами. С антибиотиками и с болеутоляющими. Второй завод будет производить РПГ и бронежилеты. Сначала РПГ-2 со стартовым пороховым зарядом, а потом реактивный РПГ-7. Я не думаю, что англичане откажутся от оружия, эффективно уничтожающего немецкую бронетехнику и пехоту. От возможности засандалить гранату на 300 метров ни один пехотинец этого времени не откажется. К тому же у англичан пока нет оружия, эффективно уничтожающего немецкие танки. Особенно тяжелые. Но очень скоро будет. Не за красивые глаза, разумеется. Государственные заказы – это золотое дно. Пока англичане наполнят свою армию нашими гранатометами, мы озолотимся. А потом и американцы с австралийцами подтянутся. А куда они денутся с подводной лодки? Все ключевые патенты на вооружение конца 40-х, начала 50-х годов очень скоро будут на руках у семейки Лермонов и Марка с компанией. И не только на вооружение. Вторая мировая война дала мощный пинок в развитии различной техники, лекарственных препаратов и инструментов, бытовых приборов и прочих вещей, которых не было до войны. Моей команде есть где развернуться. Почему я верю Елагину? А куда ему деваться? Без Генриха Карловича с компанией эти острова так и останутся жуткой дурой еще лет 20. Все лицензии оформляются на Генриха Карловича, Клауса, Сержа и мастеров Марка. Семейство Лермонов завязано на меня, а я попробую отправить туда следующий десант. Док свою Кубу хотел? Вот и пусть трудится. Девчонок бы с ним выпихнуть, я вообще счастлив буду. Мария ищет людей. Да, именно так. Работать кто-то на первом этапе должен? Сейчас в Англии очень много умелых рук именно еврейской национальности. Беженцы со всей Европы. К тому же мы собираемся открыть дом ребенка под патронажем католической и христианской церквей, и Мария ведет на эту тему переговоры. А почему бы и нет? Я еще и пионерский лагерь организую и приглашу детей из Советского Союза, а позже и инвалидов войны. То есть заберу нетрудоспособную часть населения своей страны. Пусть хотя бы немного безногих мальчишек и девчонок попадет в рай при жизни. А чем их занять, я найду. С дочкой я обломался, причем совсем. Дочка уперлась и категорически отказалась переходить линию фронта. Совсем и никак. Я с вами и точка. Отвела меня в сторону и все выложила. А потом объявила всем за ужином, ошарашив в первую очередь малыша. Ну, разумеется, а кто бы сомневался. Я и не собирался ее неволить. Я и сам туда не собираюсь. Нашли идиоты. Мы возвращаемся на базу. Правда, в этот раз пешком. Часть своих вещей мы оставим на острове. С таким количеством груза мы далеко не уйдем. Оставляем мы в основном некоторые виды оружия и боеприпасы. Ребята запасались по-серьезному, и на остров мы все это еле дотащили. К тому же я специально заказывал стерху некоторые образцы стрелковки 50-х-60-х годов. Ему даже пришлось ограбить несколько запасников музеев. В том смысле, что он сначала занес деньги, а потом имитировал ограбление. Описание вооружения – это хорошо, но образцы в некоторых случаях значительно лучше. РПГ-2 и РПГ-7 налепили по моим чертежам уже столько, что на Курской дуге никому мало не покажется. Применять гранатометы будут хитро. Вооружают ими только специально обученные группы и так, чтобы они не попали к немцам. В основном группы вооружены РПГ-2, но во второй линии обороны, в охране штабов и в местах возможных прорывов танков есть группы с РПГ-7. Фактически это войсковые испытания, но секретность по ним на уровне первых «Катюш», поэтому гранатометчиками вооружены бойцы спецполка НКВД. Чертежи и свои пояснения по гранатометам я еще с ребятами отправил, а Смирнову дал подробнейшие пояснения. Заводские испытания прошли весной, но на фронт гранатометы пошли только сейчас. Я специально это Смирнову проговорил. Пусть всем сюрприз будет. Это я к чему? Мои записи — это одно, но я многого не знаю. Марка металла, из которого делается пусковое устройство, состав ВВ, взрывчатого вещества, технологии производства. Это все мне неизвестно. И производят гранатометы пока небольшими партиями на одном из экспериментальных заводов. Год назад, рисуя техзадание стерху, я все это проговорил и сейчас получил описание технологии производства и некоторые образцы, которые помогут поставить гранатометы на поток. Обкатав их у нас, Смирнов перекинет всю информацию по гранатомету Сержу, который его запатентует и официально продаст Великобритании и Советскому Союзу. Мы заработаем для государства первые, но очень немаленькие деньги, а потом спокойно будем производить их сами, продавая готовые изделия по всей Европе. Эффективность РПГ-2 низкая только для танков 50-х годов, а сейчас в самый раз. Люди со связкой гранат под гусеницы танков ложатся. В бочину танку с 50 метров засадить – милое дело. Это не килограммовую железяку из окопа выкидывать. Пока будет строиться завод, Серж будет продавать РПГ-2. А как только он выйдет на промышленный уровень, выкинет на рынок РПГ-7 и снимет такие деньги, что моментально покроет все расходы страны на нас. Дальше пойдет чистая прибыль. Как раз к 44-му году и союзнички со вторым фронтом раскачаются. Да и в Африке наша продукция пригодится. Сильно Роммелю не повезет с его железными гробами. Активной брони на танках сейчас ни у кого нет. Так что РПГ прошивают тигры и пантеры насквозь, выжигая экипажи танков и превращая их в пар. Активной брони нет ни у кого в мире, кроме Советского Союза. Уже с начала этого года на все наши танки навешиваются первые прототипы динамической защиты, и я надеюсь, что к Курскому сражению Смирнов подготовиться успел. Почему надеюсь? Ну не все же мне Смирнов рассказывает. Этот энциклопедически образованный майор, а теперь уже полковник НКВД, тот еще тихушник. Один его приказ о переходе через линию фронта чего стоит. Смирнов меня немного уже изучил и прекрасно понимает, что я через линию фронта не пойду. А мало того, что не пойду, так еще и пакость устрою. Пусть ему тоже сюрприз будет. Перед нашим выходом я выцепил погранца с эстер, фею стаи и Авиэля, распределил свой груз по их бойцам и объяснил, что им делать. Не люблю я непоняток, не нравятся мне последние телодвижения Смирнова, особенно его тупой приказ о переходе линии фронта. Погранец с группой, дочкой Эстер и Авиэлем с ребятами и девчонками феи потерялись в дороге за 2 дня до нашего прихода на базу. Вместе с ними пропал и весь мой груз, который я заказывал у Стерха, и все, что собрала по своей инициативе дочка. С ними же ушли Лис, Мишики, Док, Белка с напарником, доктор Смирнова и пилоты Пешки. Весь переход они тусили с девчонками-феей и тащили контейнеры дочки. По просьбе дочки малыш почти все время был в передовом дозоре и заметил изменение численности нашей группы только на рассвете. Гном, Ёж, Фея и Тая остались со мной. Рубик, обнаружив пропажу большей части моего отряда, подлетел ко мне мухой. «Товарищ полковник, где остальная группа?» Вместе с ним этот же вопрос задавали мне и все остальные лохи, позорно прошляпившие уход погранца с компании. «Где?» «Придумайте оригинальный ответ. Я надеюсь, уже к запасной базе подходит. Заберут тех, кто там есть, и ночью пойдут на базу за озером. Старшина ее еще зимой расконсервировал, а погранец с содой ее периодически все лето навещали. Не нашли ту базу немцы. Купились на базу на полуострове, где мы пленных после концлагеря держали, и на разваленный хутор, в котором мы зимовали в первую зиму. Вот там каратели и егеря были. Сразу после того, как мы Шталаг-347 подрезекно обидели. Не нашли просто потому, что заход на эту базу теперь только по воде, а лодки спрятаны на одном из маленьких островов, а не на берегу озера. В смысле, Рубик? Что значит «где»? Какой приказ был? Приказ был идти к линии фронта. Группа пошла к линии фронта. Рубик подвис, но тут же выдал. Но я должен был сопровождать группу. О, процесс пошел. Эх ты, Рубик. Я бы тебе ясельную группу в детском саду не доверил. С чего бы это, капитан? С каких это пор ты сопровождаешь группу моего отряда, выполняющие задания? Ты место свое забыл? Или званием до генерала подрос? В приказе мне отданном «О тебе не было ни слова». «Я намеренно шел на конфликт с осназовцами. Рубик получил инструкции своим шифром, а мне передал только расшифрованный приказ, что было крайне неправильно. Обычно радиограммы расшифровывала Эстер. Ты приказ отдал, я его выполнил. Вот только ты не сказал, кто отдал приказ. Странно, не правда ли?» Рубик сверкнул глазами, но промолчал. Идти на прямой конфликт со мной для него было небезопасно. Выучку моих ребят-осназовцы за последние пару месяцев оценили, а я могу прямо сейчас развернуться и спокойно уйти, и ничего он с этим сделать не сможет. «Командир, можно тебя на пару слов?» Вот и Малышев со своим недоумением и остальной командой. «Свободен, капитан. Понадобишься, я тебя вызову. Мне надо поговорить с полковником наедине». Когда кипящий от возмущения Рубик свалил от меня, я дружелюбно обратился к подошедшему чекисту. «Слушаю вас, Александр Иванович». Малышев даже притормозил слегка. «Командир, я чего-то не знаю. Умный все же мужик. Жаль, что пока в свои ворота играют, и неизвестно, какую сторону выберет. Я подождал, когда вокруг меня соберутся все, кроме команды Рубика». «Да все вы знаете, товарищ полковник. Каждый из вас нарисовал мне свои планы на ближайшее время. Мы отправили в центр убойную информацию, а получили идиотский приказ идти всем отрядам через линию фронта. Причем приказ приходит неизвестно от кого, и наше НКВДшное сопровождение получает отдельные инструкции, с которыми меня не знакомят. Вы все изъявили желание воевать до победного конца, а у меня такого желания нет. Тем более у меня нет желания воевать со своими. Пока я не пойму, кто отдал этот приказ, я с места не сдвинусь. Включите голову. Нас подставляют. Кто? Не знаю. На базе стопудово группа захвата. Я бы со своими бойцами ушел, я сделал паузу и усмехнулся, за линию фронта. Но вас бросать права не имею. По нашей договоренности вы тоже бойцы моего отряда. У нас там, куда мы сейчас идем, только новички. Они вообще ничего не знают. А мы туда тащили целый табор знающих все мои базы людей. Может, я и параноик, но мне все это жутко не нравится». Малышев ощутимо напрягся. Остальные тоже подтянулись. «И что ты предлагаешь?» Судя по тону, Малышев моментально прокачал полученную информацию и ждал продолжения. «Не знаю. Вполне возможно, что нас таким ненавязчивым образом приглашают в НКВД. При планировании всех своих летних операций я прорабатывал маршруты боевым группам так, чтобы они не возвращались на основную базу. Часть групп уходила на запасные базы для работы в прежних районах, а большая часть с проверенными людьми ушла на базы под Ригу. Я и сам сюда возвращаться не собирался. Если бы нам на голову не свалилась подбитая пешка с везучим экипажем, мы уже следующей ночью большую часть людей и груза отправили бы за линию фронта. Уж больно поле там удобное. Отправил бы груз и часть людей. Получил пяток специалистов, которых в процессе движения в Ригу обучил владению ноутами, и до свидания. На всех ноутбуках есть папки с обучающим текстом и базовые обучающие программы, а вся информация систематизирована. С вашим появлением расклад поменялся. Отправить отсюда еще долгое время ничего не удастся, а времени у нас нет. Мне надо уходить в Ригу. Без вас я бы не торопился и пришел туда через полтора месяца, наведя здесь шороху по полной программе для отвлечения внимания от района будущих боевых действий. Теперь я этого сделать не могу, чтобы не привлекать внимание к этому району и переправить вас по-тихому. При этом мои задачи в Риге никто, кроме меня, не выполнит. О них и не знает никто. Информацию по своим действиям я сливаю очень дозированно, выдергивая из-за линии фронта необходимое мне. Когда я был один со своим отрядом, в НКВД играли по моим правилам. На меня одного надавить было сложно, а то и вовсе невозможно, и меня принимали таким, как есть. Сейчас расклад поменялся. Вероятнее всего, Рубик получил приказ при движении за линию фронта вывести нас в определенную точку. Допустим, на базу партизанского отряда. Я специально сказал, что иду на свою базу, и он тут же, еще до нашего выхода, вышел на связь и передал это. Мы шли около недели. За это время туда батальон перекинуть можно. Место дислокации базы известно не одному Рубику. Я ему спецом мешать не стал. Пусть парнишка в шпионов поиграет. Только мы подобные приколы в прошлой жизни проходили. Это единственное, что мне приходит в голову. Увидев вас с грузом, Рубик передал все дословно, и нас решили захватить, чтобы не рисковать. Может быть, увидев блиндаж, нас перестали ценить? Кто знает. Вполне возможно, кто-то за линией фронта думает, что при наличии блиндажа мы уже не нужны. Тупых карьеристов в штабах хватает, а здесь такой приз, что голова кружится. Но дело в том, что подлинной информации по блиндажу я не давал никому. Никто пока не знает, что переход возможен только через год. Да и то не факт. Все надо проверять. К тому же при переходе они воткнутся в стерха, а он, кроме вас, никого живым из блиндажа не выпустит. Это он отдельно в письме мне проговорил. Если из блиндажа вылезет кто-либо, кроме вас, стерх без разговоров выжжет все шмелем. В 44-м году здесь будет самое месиво. А ну, как упыри блиндаж, не вовремя найдут. Переночуют два десятка полицаев в блиндаже, а наутро они у нас. Вот и прикиньте, чего они у нас натворят, пока их не перебьют. Все местные упыри по маковку в крови. Им ребенка зарезать, как высморкаться. Так что такая страховка просто необходима. Сейчас у нас только два варианта. Первый – лезть с Рубиком в западню. Второй – отрываться и идти самим. Можно разделиться. Двое из вас пойдут с Рубиком и понесут отсортированный материал. Остальные уходят со мной. Связываемся по нашим рациям. Малышев помолчал, а потом выдал. Логично. Скорее, совокупность двух факторов. Это наиболее вероятно. Немцев ты исключаешь? Я же говорю, умный мужик. Моментально все просчитал. Нет, товарищ полковник, радиоигру я не исключаю. Но в этом случае немцы перекрыли бы болото дивизии СС и завалили бы нас бомбами. Просто чтобы заткнуть нас. А нас отпустили от болот почти на 100 километров. Причем за нами не следили. Шли мы ночью. А о наличии у нас ночников и тепловизоров знают только внутри нашей группы. Даже Рубик с бойцами узнал о них только после выхода из болот, и передать сведения о нашей возможности видеть в темноте он никак не мог. Проверялись мы серьезно. Лису и погранцу я верю. Если они сказали, что слежки нет, значит нет. Эфир мы тоже сканировали, а маршрут движения я строил с учетом их проверок. Можно попробовать отправить Рубика одного, разложив ему все по полочкам. Я однозначно на базу не пойду. Причины объяснял, да и не люблю непоняток. Малышев минуту помолчал, разглядывая стоящего в отдалении кубика. Опять логично. Давай сделаем так. Ты говорил, у тебя есть связь с своим шифром. И Малышев изложил мне свой план. Я же говорю, умный и рисковый мужик. Подошедшему Рубику с ребятами я сказал просто. В общем так, капитан, моя договоренность со Смирновым исключает получение приказов от кого-либо, кроме самого Смирнова. Вы идете на базу без нас. Мы даем вам свою рацию, и он со мной связывается. Если Смирнов не свяжется с нами через четверо суток, все наши договоренности с ним аннулируются. Ни с кем, кроме Смирнова, мы разговаривать не будем. Мы вам не верим. В первую очередь тебе. Если бы вы со мной не были в Даугавпилсе, я посчитал бы, что вы работаете на немцев. Для дублирования пусть центр подтвердит приказ с шифром, который давался мне. Встречаемся в месте, которое я укажу по рации. Дальше с тобой и Смирновым встретится вот этот человек. Полковник государственной безопасности Малышев Александр Иванович. Все дальнейшие контакты с ним, а он уже свяжется со мной и остальной группой. Тебе напоследок скажу. С нами надо играть честно. Передай это Смирнову. Ты со мной воевал и меня же обманул. Понятно, что ты выполнял приказ, но твой приказ к нам никакого отношения не имеет. Ровно как и твоя группа больше не имеет никакого отношения к моему отряду. Мы всем отрядом вам за каратели обязаны. За Даугавпилс представлю к награде. Но к моему отряду вы даже не подходите. Ты знаешь, как мы относимся к предателям. Не было бы нашего совместного рейда и базы карателей, ты со своими людьми на деревьях бы уже висел. Все контакты с нами только через полковника или того, кого он пришлет. Я вам больше не верю. Нас всех свои уже предавали. Со мной и отрядом ушли Лис, Ким, Багги, Лето и Хаски. Хорошо подумав, ребята решили, что война везде одинакова, а пользу они больше принесут здесь, тем более, что они уже за линией фронта и на войне. А вот отпустят ли их из разведцентра, это еще большой вопрос. Малыш улетел с дочкой и доком в Штаты. Вероятнее всего, он будет постоянным курьером между Малышевым и доком и будет возить отработанные технологии производства. Доверить это больше никому нельзя. После встречи Малышева со Смирновым ко мне вернулась команда Рубика. Смирнов дико извинялся. Якобы это была инициатива ретивого генерала госбезопасности. Я сделал вид, что поверил. Малышев тоже с умным видом покивал. Лезть в бутылку нам не было никакого резона. Мне были необходимы пилоты со штурманами, а получить я их мог только от Смирнова. Зачем мне эти люди, я Смирнову не объяснил, но поставил условие, что мне нужны слетанные экипажи самолетов П-2 Северного флота с не менее чем годовым опытом боев и ночных полетов. Услышав такое, Смирнов выпал в осадок, но сказал, что сделает. Он тоже уже привык, что я ничего не делаю просто так. Малыш, дочка с ребенком, Эстер, док и доктор, Белка и Авиэль с ребятами и девчатами ушли за линию фронта первыми и дальше по нашей схеме в США. Малышев, Степаныч, Мишики и Сава оставались в Москве для дальнейшей работы. Лис, Ким, Хаски, Лето и Багги мне были нужны в Риге. Ненадолго. Было одно дело, которое я не мог сделать только со своими ребятами. Нет, в принципе, мог, но пришлось бы потратить очень много времени на изучение заказанного мною стерхооборудования. Я так и планировал, но с появлением ребят можно было ускорить процесс. 4 пилота и 4 штурмана пешек прилетели тогда, когда забирали мою группу. Только после подтверждения Елагиным перехода Смирнов получил от нас с Малышевым всю остальную информацию и Малышева, Степаныча и Мишиков в качестве дополнительного бонуса. С доком я поговорил отдельно. Авиэль и дочка свяжут его с Генрихом Карловичем и Клаусом, и дальше они будут работать вместе, продвигая новые лекарства и изобретения, а в финансах они теперь не стеснены. Я отдал доку все свои запасы, кроме некоторых мелочей. Себе на черный день я оставлял в Риге небольшую, но очень весомую заначку. А понадобится еще наберем. Упыри в Риге еще не закончились. Авиэлю отдельно передал все финансовые документы и записи, захваченные мной и Сержем в Даугавпилсе. Разберется, что с ними делать, не маленький. А что не надо, передаст Лису, Сержу или доку. Док и малыш свободно говорят по-английски. Дочка учится, и мы карты в руки. По договоренности со Смирновым уже на большой земле к их группе присоединили десяток грамотных людей, нужной нам национальности, и сделали всей группе документы. Пора заниматься США вплотную. А сядет док во Флориде, в оговоренных со мной районах. К его приезду на счета семьи Лермонов упадут очень приличные деньги, и док займется покупкой недвижимости и общей организацией заводов. Вот только фею стаи не удалось выпихнуть. Даже их девчонок отправил с Авиэлем, а они вдвоем уперлись и ни в какую. Пока все это утрясалось, Я собирал и перетряхивал все свои закладки и передавал координаты баз Малышеву и Лису. Если у меня все получится, сюда мы больше не вернемся».